Глава 7. Впервые без Долорес. Троя. Столица Альвиона. Букингем Хаус. Будуар Белой Королевы. «Не пойду!» Прекрасное личико королевы исказилось гневом. «Никуда не пойду!» И даже разведя руки в стороны, намертво вцепилась в дверной косяк, да еще ножкой уперлась в одну из створок, открывающихся, как на грех, внутрь. «Но, ваше величество!» Цицилия не смела даже помыслить об отрывании от двери капризной выскочки, вся заслуга которой заключалась в рождении в нужной семье, а потом в удачном браке. Мало ли может себе надумать пустоголовая девчонка. А именно такую характеристику выдала бы она, если только разговор не грозил определенными сложностями. Ведь донесут королю, выгонят, а напоследок язык купируют, чтобы меньше болтал. Именно купируют, срежут самый кончик, и наказание вроде бы и этот, как его, гуманизм. «Вы знаете, чего я хочу? Хочу посмотреть на себя в зеркало, раз! Не желаю идти на этот дурацкий бал. Два. Что тут непонятного? Могут у меня в моем положении быть свои капризы. Я желаю, чтобы они исполнялись. Все. Я королева. Я так хочу!» Статсдама умоляюще сложила руки. «Ваше величество, умоляю, не делайте ошибок. Говорят, его величество полдня уже...» Понизила голос до шепота и, видимо, кого-то процитировала. «Ходит злой как черт. Простите великодушно, это мнение большинства придворных, которые его видели. Он очень злой, и если он не обнаружит вас на приеме, а затем и на балу, то придет в ярость. Именно туда он и придет, ваше...» Королева задумчиво попинала дверь носочком прелестной, расшитой цветочками туфельки. «Вот как? А что за причина такого великого гнева?» Цицилия мысленно перекрестилась. Если начались расспросы, есть шанс закончить дело миром. Сегодня прибыл в столицу некто Лоутер прямо с побережья, из какой-то дикой провинции, куда был сослан за неблагонадежность 7 лет назад. Его величество предложил ему место главы Ковена, а заодно и звание главного мага страны. Этот чудак, очевидно, пустивший корни в своей убогой хижине на берегу моря. Короче! «Он отказывается, ваше величество!» Королева так удивилась, что отпустила планки дверного косяка, потерла ладони, избавляясь от красных полос, коими отомстила дверь. «Что за дурень! Отказаться от такого теплого местечка может только идиот! Это же золотое дно! Весь день, если пожелает, может крутиться во дворце на глазах у короля. Выгодно жениться!» «Обеспечить семье достаток. Он что-нибудь объяснял, когда отказывался? И, кстати, этикет не позволяет отказывать самому королю». «Но тот же этикет диктует вашему величеству присутствовать на приемах, пока не будет объявлено официально о вашей беременности. Сам король лично настаивает на вашем присутствии во время его обращения». «Лично?» – отчего-то шепотом добавила статсдама. «А зеркало?» — упавшим голосом просипела королева. Словно уже стягивала ее шею смертельная петля-удавка. Сегодня в дневном сне ее душили. Отвратительное создание, похожее одновременно на человека, спрута, дракона и слона одновременно. «Кто дал тебе право решать, кому жить, а кому умирать? Кто научил отбирать чужие молодость и здоровье? Если свои сама профукала, сама и восстанавливай. Нет, ты вместо этого воруешь, как базарная нищенка». Она проснулась в холодном поту и сильно встревоженная. Хотела по привычке воззвать к Долорес, но вспомнила, что та уже далеко, в каком-то коконе, наверняка намотала на себя защиту, как шелкопряд ниточку. Теперь ей не то что посоветоваться. «Слова лишнего не скажи, вмиг налетят ищейки Кингсмана. И откуда он взялся на ее голову? Велел убрать все зеркала с глаз долой, и не только на ее половине, но и во всем дворце. Не дают прорваться некой нежити, обитающей в зазеркалье. Последней королеве никто не говорил, она просто подслушала болтовню прислуги. Дабы королева не засоряла свою хорошенькую головку всякой чепухой, а думала возвышенно о будущих родах и о воспитании детей. Ее держали в неведении и практически в изоляции. Она настолько устала от заботливой слежки, что нынче не выдержала и сорвалась. На самом деле ей очень хотелось на бал. Но пойти куда бы то ни было, не взглянув, как смотрится на ней платье, как она сама выглядит, не поплыла ли иллюзия, не проглядывает ли в глазах опыт 30-летней мадам, Алиса ведь в сущности еще отроковица, беспечная и часто умом витающая в облаках, нужно играть Алису, но делать это легче, когда рядом зеркало, ненавязчиво фиксируя проколы в поведении. Как ей тяжко без Долорес! Зеркальная нежить! Вот как они ее называют, ищейки Кингсмана! Да какая она нежить! Ну, подумаешь, умерла 2 года назад, но сохранили-то в каком-то густом лесу не ее, а пустую оболочку. Душа наставницы, старшей подруги, заменившей мать, оставалась с Лолой, ниньей, в стеклянном кругляшке, покрытом амальгамой с одной стороны и помещенном в костяную рамку. Зеркальце Долорес выбирала сама, разъяснив позже, что изделие из кости слоновьего или мамонтового бивня, моржового клыка или рога нарвала, своеобразные связующие звенья с миром мертвых и ей. Зеркальной ведьме гораздо легче скользнуть в зазеркалье в виде души, материи неплотной, если на входе ее поддержит, а, возможно, и притянет кость, особо заговоренная, а заговор она знает, помнит и сделает. Как ее не хватало сейчас! Лола привыкла на любой вопрос получать ответ, нередко с дальним советом. Без Долорес она потерялась, иногда доходила до беспричинных слез, и успокаивалась она не раньше, чем вокруг собирался с причитаниями и особыми каплями весь курятник, как сама она мысленно называла сообщество фрейлин. Впрочем, перепады настроения легко объяснялись беременностью, и чего только Лола не наслышалась от фрейлин, хоть и незамужних, и бездетных, но обильно обросших родней с обязательными 2-3 только что родившими или на сносях. Лола вроде бы и слушала, но по принципу в одно ухо влетает, из другого вылетает. Мысли ее были заняты зеркалами. Ведь их не прикрыли тканью, не развернули к стене, а вынесли напрочь. Как теперь найдет ее Долорес? Выручила или даже спасла, за что тайно была награждена жемчужным ожерельем, младшая фрейлина Джейн Остин. Вот уж от кого лже-королева не ожидала. Вот она, настоящая преданность в делах, а не в пустословии. Джейн, ярая любительница вышивания, повсюду таскала дорожный набор для рукодельниц. Будь охрана в этом крыле дворца поумнее или вообще из ищеек, взяла бы на заметку эту скромницу и не единожды переворошила бы миниатюрный сундучок с ворохом лент, разноцветными шелками и мулине, и, в конце концов, Джейн угодила бы в большие неприятности, но караул формировался из своих бездельников-гвардейцев, умом и сообразительностью не. Поэтому на второй день тоски королевы по зеркалам маленькая фрейлина, улучив момент, когда ее товарки разбегутся по поручениям, вытряхнула на глазах ее величества мягкую горку мотков новомодных бумажных нитей и выразительно на нее поглядела, чуть косоглазие не заработала. Королева не любила возиться с нитками и иголками. Фрейлины об этом знали, но Джейн настойчиво подвинула мягкий ворох нитей и даже потыкала пальцем во что-то твердое под ним. «Ваше Величество, ну хоть одним глазком взгляните, это новинка мулине секционного окрашивания». Лже-величество сухо ответила. «Можешь идти, Джейн. Образцы оставь, я на досуге гляну». И еле дождалась ухода девушки. Она не ошиблась. Под разноцветной горкой лежало зеркальце, махонькое, карманное, с прикрывающей створкой. Его легко можно было принять за пудреницу. Но беда, что такое миниатюрное. Иного в вышивальной корзинке не принесешь. Умница, Джейн! И какое же оно крохотное, совсем как то, из которого много-много лет назад на Лолу глянула Долорес, посмотрела, красиво изогнула бровь, округлила глаза от изумления, но сказала совсем не то, что полагается. Ни здрасте, ни как это у тебя получилось, а сказала она. Лола на всю жизнь запомнила эту фразу. Ну-ну, вот так, прогуляешься по зазеркалью и случайно встретишь судьбу, наверное. Эй, девочка, кивни, если слышишь. Лола истово закивала, а голос прелестной молодой женщины в пестром, почти цыганском наряде стал вдруг ласковым, манящим. Милая девочка, а ты-то сама знаешь, кто ты есть? Ведь ты настоящий хрономаг. И уточнила. В будущем, когда сумеешь обуздать свой дар, клянусь, ты станешь сильнейшим в этом деле. Где ты сейчас? Я найду тебя непременно. Впрочем, в те времена Лолы еще не было. Она появилась позже, а с зеркальной ведьмой совершенно случайно познакомилась 15-летняя Элизабет Росс Анна. А не завести ли нам фаворита? Или двух? Троя, столица Альвиона, Букингемский дворец, покои Белой королевы. А зеркало? Упавшим голосом просипела королева, словно уже стягивала ее шею смертельная петля-удавка. «Ах, этот отвратительный сон и не менее отвратительное чудовище! Так просто не забудешь, из головы не выкинешь!» «Цицилия, миленькая, я не могу пойти, не видя, как я выгляжу в новом платье! Я же не хочу, чтобы мой венценосный супруг был разочарован или смущен, или ему станет за меня стыдно! Вот из-за чего я так волнуюсь!» Стац-даму уже много лет никто не называл миленькой или кем-то подобным. И она размякла, приложила палец к губам. У самозванки даже сердце ёкнуло. Неужели уговорила? Неужели где-то здесь? «Мы тоже страдаем, Ваше Величество!» Громко, рассчитывая быть услышанной за дверьми, заговорила она, а фрейлины по ее знаку живо завозились со стеновой панелью и крутанули ее на 180 градусов. Королева чуть не завизжала от радости. С обратной стороны панель оказалась зеркальной. Правда, не ростового размера, чуть ниже плеча. Но королеве и того хватило. Она поворачивалась и боком, и тылом, охорашиваясь и расправляя банты на газовой ткани, по-своему не замечала катившихся по щекам слез и была счастлива. Долорес есть куда вернуться. В малом зеркальце она ее непременно найдет и расскажет про панель с секретом. «Ох, спасибо, дорогие вы мои!» – прошептала она вполне искренне. «Бал так бал! Теперь можно!» Цицилия Готфруа хлопнула в ладоши. «Сперва немного умыться, Ваше Величество, и припудриться!» Королеве на плечи легла огромная салфетка, не пропускающая влаги. Новое платье все же надо поберечь. Она не возражала, окончательно успокоившись. Встрепенулась, лишь услышав новые имена в обсуждении девушками сегодняшних новеньких, что будут представлены королю. «Конноры? Кто это? Целители, брат и сестра, Ваше Величество!» отозвалась стацдама, следя за тем, чтобы фрейлины не вытирали посвежевшее от прохладной воды личико королевы, но аккуратно промокали полотенцами досуха. Банальное вытирание вызвало бы красноту, а ведь у нас королева белая. И сестра тоже целитель? Целительница? Поговаривают, что даже дипломированная, хоть и с трудом верится. Фрейлины осушили личико госпожи и теперь усердно обмахивали его веерами для страховки, чтобы не скаталась в шарики пудра, если попадется хоть малюсенькая капля влаги. А еще говорят, что ей уже заготовили лицензию на частную практику, продолжила Цицилия. Собственно, просто узаконят то, чем она фактически занимается. Чем же? Машинально спросила королева. На пару с братцем принимают больных, и хоть в роли помощницы, а то и секретаря, но бывает, тому же брат очень дельные советы дает. Это я к тому, ваше величество. На подносе она принесла несколько баночек с пудрой на выбор. Что старший Ричард Коннер будет с нынешнего дня очень часто сюда приходить. Не сразу, но до королевы дошел смысл сказанного. Она даже ахнула. «Так это он новый лейб-медик?» «Да», — просто ответила статс-дама с помощницей. В отличие от гордеца Лоутера, он согласился на должность при дворе сразу. Поэтому и будет сегодня в числе прочих представлен. Только, думается мне, она неожиданно рассмеялась, что до ваших покоев ему придется долго добираться прямо по полутрупам внезапно занедуживших придворных дам. Ее величество округлило глаза от любопытства. «Скоро увидите», — посмеиваясь, ответила на невысказанный вопрос Цицилия. И большего от нее Алиса не добилась. Оказывается, затесался среди представляемых ко двору и некто Лоутер. Королева с удовольствием посмотрела бы на всех, но вряд ли ей удастся высидеть хотя бы половину времени, отведенного на представление ко двору. И сам бал очень уж ее опекают. Вот рожу, поуспокоятся все, заведу себе фаворита. Может, сразу двух? Раздраженно подумала она. А там видно будет, какие они упрямые и гордые. Ох, приручу! Еле дождавшись окончания процедур, подхватила юбки и, нет, не побежала, поплыла павой в бальный зал для аудиенции и представлений. Посмотрим и на будущего главного мага, и на чудо-целителей. Давно пора, помимо собственного курятника из фрейлин, подружиться с кем-то полезным. Ох, она едва не запнулась. А вдруг там будет баварец? Не хочу. Но мажордом уже вещал о ее приходе и даже пристукнул церемониальным жезлом в пол. А в ответ скрытый на хорах оркестрик грянул веселенький марш. Пришлось надевать одну из самых простодушно-лукавых улыбок и идти. С чего все начиналось? Места действия. За последние 20 лет Ирландия, Индия, Европа, в частности Бавария, Альвион, столица, Букингемский дворец. Родилась она в Ирландии, в семье военного. Для окружающих она была Лис. Лисси. Большинство из слуг, что ею занимались, даже не подозревали, что у крохи несколько имен, как у настоящей леди. В крещении она звалась Элизабет Росс Анна Джилберт. В 2 года она оказалась в Калькутте. Отец получил туда назначение. В 3 года осиротела. Питер Джилберт скоропостижно скончался от тропической лихорадки. Казалось, белых сахибов ненавидели даже комары, переносчики малярии. Новоиспеченная вдова отнюдь не бедная, покойный муженек всласть пограбил в древних храмах, поспешила вернуть себе статус замужней женщины. Да вот беда, мешал увесистый подарочек от Питера в виде подрастающей дочери. Добродетельная мать списалась с кем-то, нашла едва ли не лучший пансион в окрестностях Трои, оплатила билеты на пароход для малышки и сопровождающей ее горничной, а также весь курс 7-летнего обучения, оставив пансиону щедрейший благотворительный взнос и Всплакнув, отправила дочку в новую жизнь, благополучно начав собственную, с новым мужем. Больше они не виделись. До 15 лет Росанна считалась гордостью пансиона и образцом настоящей леди, но потом в нее словно бес вселился. На самом-то деле в ней поздно проснулся дар хрономага и теперь болезненно давил на психику. Однажды за какую-то мелкую пакость Росанна была оставлена в классе после занятий. От нечего делать засмотрелась, корча рожицы, в карманное зеркальце и случайно увидела Долорес, которая строго-настрого предупредила о хрономаге молчать. Это такая ценность, такая редкость, что корона живенько приберет ее к рукам, и прощай, свобода, будешь всю жизнь прозябать на казенном жаловании, ни тебе красивых нарядов, ни повеселиться. У нее, Долорес, так и было, хоть она не хрона, она портальщица, но и тех в королевстве легко по пальцам пересчитать. Однако Долорес вырвалась из золотой клетки. Никто и не догадается искать ее среди цыган, коих по стране множество. Урожденную испанку кочевники приняли за свою, и Долорес растворилась в таборе. Что чистосердечный рассказ может оказаться красивой байкой, сочиненной Долорес специально для юной девицы, ничего не ведающей о жизни вне пансиона, байкой с нарочито преувеличенными опасностями, Росанна даже не задумывалась. Ей, как многим другим, хотелось дружить со взрослой дамой, красивой, богатой, покровительствующей. И хоть цыганский табор – весьма сомнительное убежище от королевских сыщиков и дознавателей, откуда Росанне это знать? Старшая подруга была не простой портальщицей, а зеркальной, умеющей проделывать пути через зазеркалье и даже жить там. Кроме того, судьба ли, старые боги или единый выдали ей бонус – умение мастерски наводить иллюзии. Рос оказалась якобы удивительно похожа на ее погибшую в детстве дочь. Вот она и обратила на нее внимание. А так детских рожиц, особенно в мелких зеркальцах, встречается премного. Их она равнодушно игнорировала. На самом деле Долорес искала повсюду свободного хрономага, еще не обнаруженного властями. Она потом честно призналась в своем интересе, но девушка к ней изрядно прикипела, а потому, услышав признание, пожала плечами. Ведь ей самой в то время ужасно не хватало старшей подруги и советчицы. Так что квиты. Каждая получила, что хотела. Они и впрямь привязались друг к другу. Долорес, беглая аристократка, как сама утверждала, принялась воспитывать названную дочурку по-своему, устанавливая новые ориентиры и жизненные цели. Тихая же семейная, читай, скучная жизнь благочинной леди, обожествляемая в пансионе, не устраивала ни Долорес, ни ее новую воспитанницу. Познакомившись на выпускном балу с молоденьким офицером, Росанна быстренько очаровала его, первая со своего выпуска выскочила замуж и отправилась по месту назначения мужа в Индию, в Калькутту, но отнюдь не повидаться с маменькой. Пока супруг верой и правдой служил королеве, юная жена брала уроки экзотических танцев у местных мастериц. Так и докладывала мужу и даже демонстрировала, чему научилась. На самом деле, сразу после танцевальных занятий она бегала учиться владеть хронодаром у местного гуру, которому ее привела Долорес. Это и было истинной целью замужества. Ее девочка не могла развиваться легально. Пришлось бы поступить под надзор магического контроля, и тогда прощайте грандиозные планы на будущее, на богатство и власть. Ведь теперь это были их совместные планы. Через пару лет, наконец, овдовевшая от лихорадки, все так же косившей белых сахибов, молодая вдова появилась в Европе, а именно в Севилье, где снова занялась танцами, уже всерьез. И учила ее некая Долорес, с которой она впервые увиделась вживую. До этого все их встречи ограничивались зеркалами. И та за несколько месяцев сотворила из новой ученицы восходящую звезду фламенко. С наставницей Розанна больше не расставалась до самой ее смерти, да и после. Причувствуя близкую кончину, Долорес с помощью Роз и дикой цыганской магии обеспечила себе посмертие в Зазеркалье. Теперь душа ее обитает там вечно. Проводив наставницу в последний путь, новая звезда Фламенко под новым же именем Лолы Монтес и появилась втрое этакой горячей южной красоткой. Ей тогда стукнуло 22 года. Молодость, природная красота и изящество, щедро сдобренные иллюзиями Долорес, привели к невероятному успеху. Она восхищала мужчин и раздражала женщин. Наконец, авантюристке стало тесно в Эльвионе. Лола покорила Париж и заставила воздыхать Бальзака и обоих Дюма, а уж дуэли спровоцировала тьму. Но вот в Берлине она узнала, что неподалеку гостит император Николай I. К счастью, грандиозный план по соблазнению русского царя не удался. Незадолго до свидания с Романовым Монтес, которая ничего и никого не боялась, отхлестала стеклом полицейского, пытавшегося задержать ее за бешеную скачку по городу. Как результат, из Берлина ее выдворили с позором. Но вожделенная корона уже мерцала в ее глазах и пропадать не собиралась. Однако зачем ей править дикой Россией, страной вечных снегов и холода, когда под рукой в той же Европе множество уютных цивилизованных королевств и княжеств? Далеко ходить не надо. Вот она совсем рядом, чистенькая, уютная Бавария с королем-вдовцом. Правда, тому за 60, но он маг и выглядит не старше 40, а будучи в благом расположении духа, на 30. Несмотря на тщательно продуманный план, и эта афера провалилась. Долорес, вот кто поддерживал ее все это время. Она помогла Лоле прийти в себя и пережить рухнувшие надежды, прочистила голову, в смысле мозги, и направила на то, чтобы начать борьбу за корону с нуля, с чистого листа, полностью себя переделав, поработав над характером. Она помогла ей сменить внешность и устранить молодую жену короля бриттов, застолбив ее место для своей ученицы. Лола, звезда Фламенко, исчезла, зато миру явилась белая королева Алиса. К моменту операции Роз было 30, Алисе Наварской 17. По-видимому, судьба отмерила принцессе долгую жизнь, поскольку выкоченных из нее лет хватило и Лоле, и ведьме из Зазеркалья. А в том, что ее наставница именно ведьма, она давно убедилась, но ни капельки не боялась и всегда, всегда охотно следовала ее советам. Так было проще жить. Единственным условием Лолы перед началом охоты на Алису Наварскую являлась просьба к зеркальной Долорес помочь сохранить и магически спрятать беременность. Что ж, это можно. Даже какая-то гарантия, что Лола приживется в новой личине. Она ведь станет не просто королевой, а королевой-матерью. Да и ребенок очень кстати. Долорес на руку. Раз уж появилась у девочки блажь родить первенца только от баварца, она поможет. Какая разница, ведь его все равно объявят сыном Эдварда. А еще лучше, если родится девочка, вот и появится для зеркальной ведьмы подходящее новое тело. Долго ждать, пока вырастет, ничего, терпенье Долорес не занимать.